Глава 7. Лицом упавший на мощные рога демон взревел. Острый наконечник вонзился ему в глаз, пробил череп с противоположной стороны, и рогатый монстр лишился черепушки. Она просто лопнула от контакта с энергией демона. На место павшего сразу же примчались другие, но моя мега-дубина была великолепнейшей. Еще и шипастой. У демона из груди и живота торчали 10 длинных рогов, которые я вбил в его позвоночник. Это чтобы он не дергался. «Пошли прочь!» — выкрикнул я, сбивая с ног группу демонических макак. Демон-дубинка отлично работала. Монстров отбросила и повредила энергией. Они дергались в конвульсиях и умирали, а я пробился через армию врага и, подбежав к кактусам, вонзил демоническую тварь рожей в колючки. «А теперь подыхай!» Я уперся ногой в его спину и, вцепившись в позвоночник, начал его вырывать. Сделать это было нелегко, все же кости невероятно крепкие, как и плоть. Но дури во мне столько, что и не такое под силу. И вот пока кактусы отстреливали чудищ, постепенно пробирающихся через лес, несмотря на усилия Василисы, я сделал это. Вырвав позвоночник уродца, поднял его над собой и яростно взревел. Миг спустя меня окатило волной энергии, задевая Василису, монстров и кактусы. Вася устояла, а вот некоторых монстров аж разорвало. Остальные обратились в бегство, но активно растущие кактусы щедро одаривали их своими иглами. «Победа!» «Будете знать, как наши кактусы жрать, сволочи!» — крикнул им вдогонку и посмотрел на Васю. «Нужно бы пробежаться по округе. Вдруг еще где-то есть такие армии». «Давай сначала отдохнем», — взмолилась женщина и, подойдя ко мне, плюхнулась на задницу. «Хорошо», — сказал я и полез на самый большой кактус. Тот, на котором я повесил убитого демона, аж до 5 метров вытянулся. И с его вершины можно было осмотреть всю округу. Правда, здесь темно, вечный полумрак, так что ничегошеньки вдали не видно. Как и нашего помощника. Неприятно, когда за тобой следят и не показываются. Впрочем, вспоминая слова старика Ники, думаю, меня тут многие боятся. И нет, это не потому, что я дурной, психопат и вообще подозрительный тип. Я совершенно не такой. «Правда ведь?» «Что скажешь?» — спросил у нее, когда спрыгнул вниз. «Если ты о том, что ты говнюк, то да, ты говнюк. Я чуть не померла. А если ты про само это место, то нет слов, потому что мы и правда побеждаем. Демонические земли постепенно покрываются кактусами». «И это заметили другие», — перешел я к делу. «А значит, к башне могут заглянуть». «Да, но если ты не против, я могу привести парочку надежных знакомых. Они помогут, но, конечно, не за бесплатно». «В башню не пустим. А то займут комнату для медитации, и потом силой придется выбрасывать наружу. Либо делать график посещения». «Выбрасывать наружу», — пробормотала Вася и расхохоталась. «Да, ты можешь». «Могу и практикую». «Ой». Я закинул женщину на плечо и осмотрелся. «Раз монстры разбежались, давай кактусы сажать». Василиса была не против, лишь что-то тихо проворчала, а затем я прибежал в место, которое ранее посетил. Там, где скалы, и удобно ломать головы врагов. Но монстры так и не появились, как и в десятке следующих мест. Зато кактусы росли просто отлично. Поставил и пошел дальше. В итоге мы просто пробежали по окрестностям, посадив с 50 кактусовых лесов, а затем перенеслись к башне. Ха, удобно. Из стариков здесь был лишь Ники, к нему мы и подошли. «Армия чудовищ!» — оторвался он от древней книги, буквы в которой были едва читаемы. «Да, демоны армию собирают и уничтожают кактусы. Одну такую мы разбили, но, возможно, соберется следующая. Так что сообщи, если заметишь что-нибудь». «Ники, там все в небольших кактусовых скоплениях», — вмешалась Вася, выплескивая накопившиеся эмоции. «Монстры очищаются и защищают свои кактусы. Мы их очищаем. Демонические земли очищаются. Старик тут же оживился и завалил женщину тонным вопросов. А я поспешил уйти. Голова загудела. Постояв на крыше башни, немного огляделся. Уверен, за нами наблюдают. А раз наблюдают, значит, опасаются. Раз так, то не уверены в своих силах, и это хорошо. Следовательно, смогу надавать им тумаков, если будут пакостить. И у меня тут появился один вопрос. Демонические земли. Они ослабляют духовное пространство. И одновременно с этим количество маны в мире падает. Взаимосвязано ли это? Если да, то как? Что именно тянет мир за собой вниз? Мана или духовная энергия? Вдруг, если решить проблему демонических земель, то количество маны в мире начнет повышаться. Тогда и сверхи перестанут воевать. Хотя нет. Воевать они не перестанут, но тотальный геноцид обычных людей удастся остановить. Ладно, за работу. Меня еще ждут крысы и крайне страшное место под названием Чикаго. Страна, в которой вместо двух полов сотня видов извращенцев. Сеул. Офис корпорации «Русский князь». Звучала грустная песня. Сайон босиком шла по мягкой траве, на которой то тут, то там росли красивые цветы. На девушке было белое платье, дул ветер, и волосы прекрасной девушки развивались, а слезинки, что текли по щекам, уносила вдаль. Она обернулась и прижала руки к груди. Девушка смотрела на дым. Ее родной город был сожжен. Но вдруг на плечо девушки легла рука крупного мужчины. Настолько крупного, что его лицо не уместилось в кадр. Девушка вытерла слезы и улыбнулась, а мужчина указал в сторону. Туда, где собрались люди, успевшие покинуть город. Девушка побежала к ним и прыгнула в объятия пожилой женщины. Потом погладила по голове стихийного волка. Заиграла более жизнерадостная музыка. Сайон запела, оказавшись в окружении дорогих ей людей. На плечо ей села небольшая птица-питомец. А затем, в окружении людей и питомцев, девушка пошла вдаль. В следующем кадре идет большая стройка. Сайон в весьма соблазнительном комбинезоне работает, не покладая рук. Она строит дом. И тут к ней подходит овечка Кисси с сумочками на боках. Девушка достала оттуда контейнер с едой и бутылочку с водой. Сайон принялась за еду. А вокруг кипела жизнь. Питомцы вместе с людьми строили свой новый дом. Сайон счастливо улыбается, а миг спустя сменяется кадр, и девушка сидит на крыльце своего дома. У нее большой живот, а во дворе огромный мужчина, чье лицо не попадало в кадр, на мечах сражается с 6-летним мальчиком, будущим защитником. Рядом сражаются два маленьких питомца. Они тоже хотят стать сильнее. Сайон поет о семейном счастье и мире, о мире после долгой и разрушительной войны. Он наступит, и разрушенные земли вновь расцветут. И вот сменяется кадр. Подросшее поколение идет по ранее разрушенному городу, выгоняя из него крыс, жутких монстров, бандитов и каких-то безумцев. Люди вернули утраченное. Смотрят на эти руины и закатывают рукава. Молодой парень смотрит на бывший дом своей матери, который она покинула из-за войны. В следующем кадре дом уже был восстановлен, а на крыльце сидела женщина подросшего мужчины и гладила свой живот. Они задрали головы и увидели эскадру могущественных дирижаблей. Они летят освобождать земли, захваченные чудовищными крысами. Конец. «Стоп! Снято!» — выкрикнул продюсер, и раздались аплодисменты. «Великолепно! Сайон, ты лучше!» Мужчина вытер слезу и подошел к певице, которая позволила себе расслабиться. На ее лице появилась усталость. Все же они 15 часов снимали этот клип. Но это лишь сегодня. «Спасибо, Матвей Артемович!» Сайон улыбнулась в ответ, а вокруг началась суета. Все собирали, убирали и начнут готовиться к съемкам следующего клипа. Над этим работали сотни людей, продумывая все до мельчайших подробностей. Впрочем, они не брезговали и идеями будущих великих княгинь. Все же они прямо сейчас на фронте и могут передать всю массу эмоций, что получают там. К тому же они отлично разбираются в питомцах. Да и по факту то, через что они прошли из-за одного птицы-переростка, дало им невероятный опыт, которым мало кто мог похвастаться. Покинув студию, девушка поспешила в свою квартиру и рухнула без сил. К счастью, не на пол, а на кровать. Но покой ей только снился. Быстро переодевшись, девушка добралась до кабинета и приняла у себя Ивана. «Прошу прощения, что прерываю ваш отдых, но дело серьезное». Он взял пульт и включил экран на стене. А там шли новости, и прямо сейчас показывалось сражение. «Рассвет напал на передовые системы вооружения?» — удивилась девушка, наблюдая за битвой посреди города. Шел штурм главного офиса этой корпорации. Это было величественное 300-этажное здание. «Не только. Президент потребовал полной проверки ПСВ на наличие крыс. Те отказались. И тогда он объявил, кто?» «Контртеррористическую операцию, да? Понятно». «К ней присоединились другие корпорации, включая Рассвет». «Значит, хотят поглотить конкурента», — задумалась девушка. «Плохо дело. ПСВ нам враг, но усиление Рассвета — это еще хуже». «Соглашусь, особенно учитывая, что под проверку попали и другие корпорации, включая правительственные». «Значит, нас тоже могут задеть?» Она поджала губы, поняв, в какой заднице они оказались. «Президент может указать рукой на корпорацию, и ее пойдут проверять. Если откажешься, то просто придет армия, и не останется корпорации». «Сережа, возвращайся», — пробормотала сирена. Чикагская Северная Федерация. Сережа, который не возвращается. Несколько дней спустя. «Чем больше я узнаю о Чикаго, тем меньше хочется туда лететь. Эта страна имеет 5 основных центров сил. Первое — там многополые мутанты. Они и живут в самом городе Чикаго. Вторая — это Детройт, город, где правят роботы. Дело в том, что из-за реформы образования, направленной на равенство, люди разучились даже читать. Но правительство решило эту проблему. Теперь у каждого человека был свой робот-помощник. В основном робот представлял собой какой-либо гаджет. Но были и полноценные ходячие модели. Они могли даже ругаться с другими роботами, если те пытаются обмануть покупателя. Особо известен случай, когда человек покупал 2 булочки по 2 доллара, а ему посчитали цену в 22 доллара, потому что 2 плюс 2 будет 22. А еще роботы требуют ежемесячную подписку. Если ее не оплатить, человек останется один в этом жестоком мире, где все тебя хотят обмануть, а ты даже читать не умеешь. Третьим центром силы является Фемстии, он же бывший Индианаполис. Это город женщин для женщин, которые не нуждаются в мужчинах, и уровень криминала там зашкаливает. Про 4-й и 5-й центр силы я промолчу, потому что я ничего не понял. Там живут какие-то неописуемые извращенцы. Да и не нужно нам туда. Мы посетим лишь столицу. Разрешение на пролет у нас есть, но оно и не особо было нужно, ведь небо над Федерацией было открытым. Федерация никого не опасалась и даже не имела единой армии. Каждый административный округ имел свои силы самообороны, полицию и, собственно, все. Но также здесь были корпорации, которые по факту и правили этими административными округами. Но это, если я все правильно понял. А понял я мало что. Ну и ладно. Мы подлетели к Чикаго и приземлились за городом. А далее на машинах поехали в город, окруженный огромной 100-метровой в высоту стеной. И попасть внутрь можно было лишь через мощный КПП-тоннель. Там же проходит регистрация приезжающих в город. И неважно, откуда ты, хоть из Детройта, все равно требуется регистрация. И вот, выехав из туннеля, мы попали в густонаселенный город, утопающий в грязи и смоге. Здесь над городом висит почти черная смоговая пленка, В городе огромное количество заводов и металлургических предприятий. Про экологические нормы здесь, видимо, не знают. Ну или делают вид, что не знают. «Что будем делать?» — спросил я у Прохорова, сидящего за рулем внедорожника. Сам же я смотрел на улицы. Там ходили странные сущности, одетые непонятно как, и выглядящие так, что хочется достать огнемет. «Пообщаемся с руководителями компаний, которые покупают руду у крыс. А Даниэль нам поможет». Я посмотрел в зеркало заднего вида. На заднем сидении находился наш пленник. Белый крыс, которого зовут Даниэль. Я уже посмотрел на него в духовном пространстве. И парень действительно бракованный. Вместо того, чтобы сожрать его голову, как это делают все крысы, она пристроилась рядом. Да, выглядит так себе. Двухголовая душа. В нем нет скверны, так что и регенерации нет. Он слабак. Самый настоящий слабак. Работал на побегушках и не ел людей. Ему нет нужды в этом. Да и не умеет он. Как уже говорил, нет в нем скверны. «Чем он нам поможет?» «Я могу чувствовать других крыс», — ответил парень, а у меня приподнялась бровь. «Меня не спрашивали. Я и не говорил. Ну и растерялся», — добавил он и вжал голову в плечи. «Если это так, то спрос на твои услуги будет заоблачный». «Вы про определение крыс?» — неуверенно спросил тот, на что я кивнул. «Так что расслабься. Докажешь свою ценность и будешь купаться в шоколаде». Даниэль приободрился, а мы приехали к офису одной из корпораций. Он был огорожен, но имелась своя парковка, где мы и встали. «Ух, ну и воздух!» — поморщился я, выйдя из машины. Воняло просто жуть. «Экология здесь ужасная», — согласился Прохоров и прикрыл нос платком. Мы поспешили в офисное здание. По меркам Корио оно было крохотным, лишь 58 этажей. Данная корпорация занималась золотом, серебром и драгоценностями. Поэтому руководитель, он же основной владелец корпорации, немало расстроился, узнав печальную весть. «Но если вы нам поможете, мы дадим вам координаты шахт. Их, правда, придется восстанавливать и вычищать от остатков крыс. Но, думаю, для вас это не будет проблемой», — предложил я, глядя на необъятно толстого мужчину, который сидел просто на гигантском кресле. На нем было килограмма два золотых украшений. Похоже, он фанат золота, и, судя по взгляду, мое предложение его заинтересовало. «Крысы, да!» Он взял длинную палку, прикрепленную к креслу, и там на конце палки была пластиковая рука. И ей он почесал подбородок и шею. Своими руками он не дотянется. «Им у нас почему-то не нравится. Но что касается руководства корпорации, думаю, вам West Metal». «Почему они?» «Старый глава корпорации был принципиальным и тем еще жадным ублюдком. Но он вдруг умер 3 года назад, а его сынок, дебил и калека, каким-то чудесным образом исцелился, поумнел и стал статным красавчиком». «Очень похоже на регенерацию крыс», — согласился я. «Вот и я о том же. И теперь могу я получить координаты?» — заулыбался тот. Мы их передали и посоветовали сперва наладить отношения с аборигенами, а затем начали думать и собирать информацию. Но все закончилось тем, что я залез на крышу офиса и 2 дня там сидел в облике Уробороса и читал мысли людей, включая главы корпорации West Metal. Умным его не назвать, но, видимо, это в сравнении. Силёнок тоже было немного. В корпорации работало минимум 17 шпионов из других корпораций. И, судя по всему, в ближайшие лет 5 West Metal будет поглощен конкурентами. Крысы же просто доят корпорацию, выпивая из нее все соки, а парень лишь наслаждается жизнью. Всеми делами руководит десяток крыс-управленцев. И репутация у них жуткая. Все их боятся, а сотрудники корпорации иногда пропадают. А потому, когда к людям подошел Прохоров со своими специалистами, не прошло много времени, как мы получили всю базу данных корпорации. Пришлось заплатить немалые деньги на подкуп людей, но оно того стоило. Стало понятно, куда переводятся средства, с кем сотрудничает Вестметал. Список сотрудников и всех новых, а также пропавших. Сперва мы прошлись по новым, 2/3 из которых были крысами. Затем и остальным крысам досталось, включая руководителя корпорации. Все было зафиксировано на камеру, так что корпорацию вскоре сожрут. Все же крыса-руководитель — это отличный повод для конкурентов. Затем мы прошлись по партнерам Вестметал, но нашли лишь парочку крыс. Нужно расследование, дабы найти больше крыс, но этим будут заниматься другие люди. Мы же опубликовали информацию о крысах в Чикаго и сделали белый сквер. Там люди смогут очиститься от скверны. И на этом все. В Северной Америке нам больше нечего делать. Нужны многие месяцы, чтобы изучить и проанализировать всю ту информацию, что мы добыли. Далее будут работать профессионалы, а мы направились к дому Ханоки. Но это почти 4000 километров. И сколько же здесь интересных мест, просто ух! Я, когда читал семейный архив, слюнями давился. Жаль, что на все это попросту нет времени. Ладно. Пока летели, успели сделать много дел. Мы медитировали у башни. Я ежедневно оказывал девчатам моральную поддержку. Бегал по округе и сажал кактусы. Но ни армии чудовищ, ни незнакомцев пока не нашел. Впрочем, братья-испанцы тоже куда-то делись. Возможно, старик Марио их пристроил к делу. Он все еще ищет наследие того духовного практика и исследователя, который построил башню. Когда долетели до дома Ханоки, задержались там на 2 дня, за которые Ханон смог доконать даже Мирослава и Прохорова. «Так вот, шаман говорит», — болтал парень, но я поднял ладонь, велев ему замолчать. Мы находились в лесу и охотились на интересного монстра. Это была змея. Очень опасная. И она уже много лет терроризирует местных, так как идеально прячется. Даже духовное зрение не может ее засечь. Канон застыл, я тоже. Но ничего. Хотя... «Что там говорил шаман?» — поинтересовался я, того аж разорвало от словесного потока. У меня загудела голова, а змея, скрывающаяся в сугробах, словно выстрелила собою. А там пасть, в которую голова Ханона уместится. Парень вскрикнул, я вонзил змее в рожу свое драконье копье. «Интересная тварь», — присел я перед змеей с окрасом, напоминающим руны. «Так я был приманкой!» — воскликнул перепуганный парень. «Возможно», — заулыбался я и взял змею. Ну и пошли мы обратно в деревню. Ханон же молчал. Было видно, что это тяжело ему дается. Но он молодец, справился. Ханона прорвало лишь у самой деревни. В деревне же собралось немало гостей. Оказывается, пока нас не было, сюда прибыли вожди соседних племен. В основном их интересовали белые сливы, но и крысы. Всего было 11 вождей. Они уже откурили трубки мира и вовсю шли переговоры, на которые я отправил брата. А что? Он тут муж Ханоки, а я занялся готовкой змеи. И к моменту окончания переговоров эту змею подали людям вместе с даром вождю в виде шкуры. Все делал Ханон, а я ел. Вкуснота, блин. Змеиное мясо готовилось в разных соусах, варилось, запекалось. Я даже булочки сделал. Впервые вижу настолько жирную змею. Она, похоже, любила питаться кабанчиками, а на людей нападала, чтобы прогнать их. Кухня здесь неплохая, современная. А еще я нашел много магических приборов и необычной посуды. Вроде кастрюли, которая сама греет в себе воду, или нож, прижигающий мясо. Но это чтобы сок не вытек. «Сергей!» — только я начал есть, как ко мне на кухню ворвался Ханон. «Все в полном восторге! Они аж рты пооткрывали!» «Настолько вкусно!» «Это тоже, но шкура! Это руническая змея! Она практически легендарна!» «Хм, значит, нужно было поймать и приручить. Эх!» — покачал я головой и продолжил есть. У меня на тарелке было 7 цветов мяса. Каждая готовилась на особом маринаде, аж тает во рту. Змея большая, мяса еще много осталось. «Да, наверное», — задумался тот. «Руническая змея — идеальный охотник. Ее не обнаружить». «Не трави душу». Я кинул у него куском мяса, а тот взял и ртом поймал. Тогда я продолжил бросаться, а он прыгал, извивался и все ловил ртом. «Так, ты почти все мое мясо сожрал!» — искренне возмутился я. «Вкусно очень! Еще хочу!» «Тогда помогай готовить!» Парень, к моему удивлению, оказался способным поваром. Выяснилось, что его часто заставляли заниматься помощью на кухне. В наказание. Я бы пошутил, что он, наверное, не вылезает из кухни, но думаю, что это была бы не шутка, а констатация факта. Так что вскоре мы приготовили целый пир. На всю деревню этого не хватит, но если каждому по кусочку, то нормально. Но также мы и другие блюда начали готовить. Поэтому вечером центр деревни был заставлен столами, полными еды и деликатесов. А Николь вырастила свежих овощей и фруктов заморских. А салат, огурцы, помидоры, майонез с солью вообще вызвал фурор. Я тазиками его готовил, а он буквально растворялся со стола в мгновение ока, исчезая в животах. «Сергей!» — ко мне вдруг подошел один из вождей, а с ним молодая девушка, симпатичная. «Это моя дочь, Иоки!» «Приятно познакомиться!» Слегка поклонилась та, стреляя в меня глазками. «Мне тоже. Но, говорю сразу, меня дома ждет куча невест». «Неудивительно», — улыбнулась та. «Но вы нас не так поняли». Понял я все так, ведь половину вечера она от меня не отлипала, пытаясь соблазнить. Отлипла лишь, когда появились Блэр с Альмой. Мои девчата произвели настоящий фурор среди местных. Особенно сиська-лиса и сиська-росомаха, как сказала Альма. У местных с пышной грудью проблем нет. Нет груди — нет проблем. Все логично. Но не буду об этом. Утром мы отправимся домой. А пока что отдыхаем. И набираемся сил. Чувствую, что вскоре начнется что-то не очень хорошее.